Глава вторая. Учиться полезно и выгодно. Подготовка. Зайдя в кабинет к главе клана, я увидел там, кроме него и начальника СБ, молодую, весьма чем-то недовольную девушку. Ну вот, начались проблемы. Не люблю вредных девчонок, конечно, кроме сестренок. Нас представили друг другу. Это оказалась дочь главы клана, которую я и буду тело охранять или телохранить. Лиена была недовольна. Она несколько дней бегала, готовилась к поездке в школу пилотов и радовалась предстоящей свободе, а тут отец сообщает, что нанял для нее телохранителя, который будет за ней присматривать во время учебы. Такой подлянки от любимого папочки девушка не ожидала. Она уже достаточно взрослая, чтобы обходиться без нянек, а тут везде ее будет сопровождать какая-нибудь великовозрастная бабка. Конечно, будешь недовольна. Ни погулять, ни оттянуться с парнями в хороших компаниях. Когда в кабинет отца вошел молодой парень примерно ее возраста, она ничего не поняла и только после слова отца сообразила, это и есть телохранитель. Что-то было в нем знакомое. Девушка порылась в памяти. Где-то она его уже видела. Вот, вспомнила. Это его она видела в медблоке, и его они с братом притащили с последней неприятной вечеринки. Еще она вспомнила, что он внешник. Лиена с удивлением посмотрела на отца. «Он подходит, его СБ проверила», – ответил тот на вопросительный взгляд. «Он же внешник!» – удивленно воскликнула девушка. «Ну и что? Все и так знают, что мы работаем с внешниками. Будем постепенно приучать и других к такому порядку вещей», – усмехнулся Акана, глядя на удивленное лицо дочери. «Но ему же придется охранять меня везде», – уже чуть смутившись, пробормотала Лиена. «У меня есть опыт такой охраны, пришлось выступить мне. Почему-то отец девушки сам об этом не подумал. Действительно, опыта набралось хоть отбавляй. Только старших сестер 6 штук, не говоря уже о младшеньких. Ох, и намучился я с ними. Ну и они со мною тоже». «Вот об этом я не подумал. Но, похоже, парень хорошо подготовленный телохранитель и знает, что делать. Очень возможно, что специалисты той фирмы реально стоят тех денег, а раз они еще не разорились, значит, выполняют свои функции отлично. Это хорошо», – подумала Кана. «Охрана на нем. В вопросах безопасности он главный. Идите, познакомьтесь, и он сразу приступает к своим обязанностям». Подвел окончательный итог Акана. Спорить с отцом при таком категоричном приказе девушка не посмела. Пришлось брать удивленно застывшую столбиком девушку за руку и выводить из кабинета. Лишь когда мы удалились на некоторое расстояние от кабинета, та пришла в себя и выдернула из моей ладони свою руку. «Ты что себе позволяешь?» – возмущенно пропищала она, совсем не представляя, как себя со мной вести. «Надо исправлять положение в нужную мне сторону». «Тихо», – прошипел я, – «мы вовремя покинули опасную зону». «Какую зону?» – удивленно распахнула она свои глазища. «Опа! А я только сейчас заметил. Она ничего!» «Шеф! Вы слепой. Я уже давно заметил, что она очень даже ничего, особенно в определенных местах». «Ну, сама подумай. Вот мы бы остались в кабинете, ты бы пришла в себя и устроила отцу истерику. Сама понимаешь, глава клана собственное решение не меняет, иначе какой же он глава клана? В результате я у тебя все равно бы стал телохранителем, а ты бы осталась еще и без содержания на дополнительные расходы. И заметь, контроль над этими расходами возложили бы на меня. Оно мне надо. Разжевал я подопечной весьма возможный ход событий. «И вовсе я не истеричка», – проворчала сбитая с толку девушка. «А кто говорил, что ты истеричка? Истерику я и сам могу такую закатить, тошно всем станет», – прошептал ей на ушко. Пока собеседница не пришла в себя окончательно, завладел ее рукой и потащил девушку в подходящее место. «Куда ты меня тащишь?» – пробормотала она через некоторое время, но уже не пытаясь выдергивать руку. Прогресс в отношениях налицо. Вот уж повезло с объектом охраны. Не истеричка. Сама знаешь, здесь у многих стен есть уши и глаза, а хотелось бы поговорить без посторонних. Но не будем же мы беседовать посреди коридора, пояснил я свои странные действия. Я вытащил будущий объект охраны в небольшой крытый садик, обнаруженный мною с помощью Кана. Здесь я ранее все исследовал на тему посторонней прослушки и, не обнаружив ничего подозрительного, проводил разговоры и обучение инструктора именно здесь. Да и место мне понравилось. Шестая матушка-эльфийка привела мне понимание красоты мира природы, а тут место просто замечательное. Кто-то в свое время очень качественно и с любовью оборудовал этот садик. Немного доработать, и нормальный эльфийский парк получится. Вот имелось же чувство прекрасного у человека. «Это сад бабушки», – прошептала девушка, входя со мной за руку в сад. «Извини, если больно, можешь не отвечать. А где она сейчас?» – поинтересовался я, предлагая присесть на удобную скамейку. «Она погибла вместе с моей матерью, возвращаясь с приема. Диверсия. Нами многие в то время были недовольны», – пробормотала подопечная сквозь слезы, почти падая на скамейку. Пришлось подхватить ее второй рукой и аккуратно усадить. Сам садиться рядом не стал, присел на земле у ее ног и, глядя снизу вверх в ее глаза, прошептал: «Не реви, потерпи пару лет, мы сможем поговорить с ее духом». «Как поговорить? Слезы высохли тотчас же». Девушка заинтересовалась. «Так, мы нащупали ее уязвимое место. Госпожа любопытна, а это не порок в моем понимании. Но на этом можно хорошо разжиться доверием охраняемого лица. Общие интересы и разговоры хорошо сближают. Вон даже моя бабка по материнской линии запросто покорила императора, которого в то время и охраняла. Чем я хуже? Кровь вампиров не разбавляется. К тому же я не только вампир. У меня на родине есть такие способы. Родственники могут вызывать духов предков и говорить с ними, если, конечно, они не пошли на следующее перерождение», – пояснил я. «И ты веришь в эту чушь?» – удивилась девушка. «Как же не верить? Если чушь подтверждается практикой, то это уже не чушь, а факты». «Интересно, а ты, похоже, не врешь», – пробормотала она, внимательно рассматривая меня сверху. «Какой смысл врать объекту охраны?» – с недоумением пробормотал я. «Зачем лишний раз осложнять себе жизнь? Лишние проблемы, вызванные неправильной информацией, ведут к потере контроля над положением». «Это ты цитируешь какое-то наставление по телохранению?» – уже открыто улыбнулась девушка. «Нет, это вбитая в мою тупую голову или другое более чувствительное место одна из любимых цитат моего отца», – рассмеялся я, вспоминая его цитатник на все случаи жизни, составленный в длительных странствиях. «Раз ты еще жив, охраняя различные истеричные объекты, то твой папочка правильно вбивал тебе свои цитаты», – уже в полный голос рассмеялась Лиена, представляя, как ее отец мог впихивать в нее цитаты. «Уже хорошо, контакт наладился, теперь можно договариваться». «Ты, в общем, не переживай. Я уже охранял девушек. Правда, это были мои сестры, но, думаю, ты от них мало отличаешься. Постараюсь не особо надоедать. Ну и ты можешь считать меня либо своей тенью, либо близким другом, с которым можно общаться без всяких условностей. Это упростит отношения и заодно упростит мою работу». «А ты нахальный. Сразу в близкие друзья пролезть хочешь», – погрозила мне пальчиком девушка. «Я же предложил выбор. Тень или друг? Ты же выбираешь», – возразил я. «Она мне уже нравится. Впрочем, ее выбор уже и так написан крупными буквами на заинтересованной рожице. Вот еще, с тенью и поговорить нельзя. Да я же со скуки сдохну. Лучше уж пусть будет друг», – подумав для порядка, согласилась Лиена. «Тогда пошли притираться на глазах и под ушами СБ. А то они нас, наверное, сейчас упорно ищут», – предложил я и, встав с земли, подал руку. Она лишь кивнула, соглашаясь, и уже сама, оперевшись на протянутую руку, поднялась со скамейки, и мы вместе направились в ее комнаты. Надо посмотреть, что девушка приготовила к поездке, да и вообще посмотреть, как она привыкла жить, чтобы подогнать свой образ действий под нее. Так будет проще сосуществовать вместе. По пути меня обрадовал дух. «Шеф, я наконец подчинил себе твой комп. Теперь можешь выбрасывать из глаз эти стекляшки. Печать магического зрения будет работать вместо них». Для коммуникации и управления любым оборудованием в Звездных Империях использовались ручные компы, такие, как у меня, подключен к браслету идентификации. Разработчики пошли по самому простому пути. Линзы, вставляемые в глаза, являлись как бы внутренними экранами и связывались специальными инфоканалами с компом в браслете. Комп подсвечивал на линзах оборудование, поддающееся в настоящее время управлению, движением глаз и посылкой простейших ментокоманд, которых заранее записано в память компа несколько десятков, можно через него управлять этим оборудованием. Это гораздо удобнее, чем пользоваться пультами вручную. Конечно, существовало и ручное управление этими агрегатами, если кому-то хотелось позаниматься мазохизмом. Имелись и особо продвинутые модели компов с полным ментальным управлением, но это единичные, весьма габаритные устройства, и стоили они как крейсер, и, как правило, использовались только в разрабатывающих что-то особо сложное звездных корпорациях. В единичных вариантах встречались компы с эскинами, но строились они на кристаллах Древней Империи. В настоящее время никто их изготавливать не мог, кроме моего отца. Наследство от древних магов ему досталось очень впечатляющее, но он не стал использовать эти кристаллы вне нашей империи по политическим мотивам. Пока слишком слаба империя против объединенных техномиров, если, конечно, им удастся объединиться против одного врага. Отец не хотел становиться таким врагом. В нашей семейке, да и у всех артефакторов, с этим еще проще. И есть печать диагноста с различными щупами и небольшим набором автономных действий. И есть дух печати, слепок разума какого-нибудь мага или обычного человека, подключенного к диагносту. Этот дух и является общим управляющим центром для всех печатей. Еще путешествуя по звездным империям, отец научился с помощью диагноста подчинять себе ресурсы компов и управлять ими через духа напрямую, ментально, поскольку именно дух воспринимает ментальные команды. Уже через отростки щупов диагноста он управляет компом, отрабатывая нужные команды. Сложность имелась только из-за большого количества различных производителей этих компов, и поэтому духу нужно некоторое время, чтобы добиться полного управления. В этом случае комп становился как бы дополнительной магической печатью, которая может использоваться для различных целей, в том числе и для управления немагической техникой. Линзы я, конечно, выбрасывать погожу. Не стоит выделяться. Теперь я мог управлять всей техникой, несмотря на нее, поскольку духу диагноста как бы все равно. Он обозревал сразу все пространство вокруг. Это уже радовало. Да и, похоже, Акана не поскупился и предоставил мне весьма приличный комп. Долго дух его мучил. Заведя к себе в комнату, девушка позволила мне осмотреться. Для проверки приказал духу вывести на глаза все установленные устройства для контроля помещения. Их оказалось не очень много, всего 3 штуки. Одна звукокамера установлена прямо над дверью, похоже, контролировала приходящих гостей. Вторая захватывала окна и часть комнаты, где располагались кресла и диванчики для гостей, но сама койка девушки камере не видна. Третья, сейчас не работающая, контролировала ванную комнату. Похоже, она установлена очень давно и так, на всякий случай, а чтобы СБ не подглядывала за дочкой в интимной обстановке, сейчас находилась в отключенном состоянии. Аппаратуру наблюдения расставлял очень хороший специалист. При обычном осмотре и даже с непрофессиональным сканером обнаружить такую слежку сложно. Лишь профессиональное сканирующее устройство выдаст правильный результат. Дух справился гораздо лучше. Мысленно набросав по-быстрому на компе схему помещения, установленные камеры с углами их обзоров, я дал команду духу переслать рисунок девушке. Лиена удивилась, когда у нее прямо перед глазами, без какой-либо команды, развернулась примитивная схема спальни с пометками и пояснениями. Лиена была очень умной девушкой, да и учитель и отец предоставлял весьма опытных, и поэтому ее подготовка во многих областях науки немного превышала среднюю. Понять, что этот парень умудрился за короткое время каким-то образом взломать комп, ей труда не составило. Поразила только легкость, с которой он это сделал. При этом очень навороченная защита на компе даже не пискнула. Это, конечно, девушку опечалило, но то, что телохранитель не стал скрывать от нее эту возможность, даже порадовало. Про третью камеру Лиена не знала. Очень похоже, что парень старается стать для нее хорошим другом. Хотя отец сначала огорчил сообщением, что в школу едет она не одна. Но, похоже, с этим парнем ей будет не скучно, и надо подыграть ему, а заодно немного отомстить отцу. Он уж точно сейчас будет наблюдать за разговором. «Рейн, ты же меня и ночью будешь охранять?» Состроив глупую и одновременно удивленную физиономию, спросила у меня Лиена. Я понял, что предыдущее послание принято, и, похоже, папочку ждет возмездие. Я опять послал ей на глаза сообщение, теперь текстом. «Играем?» Она в ответ слегка опустила ресницы. «Конечно, я же телохранитель и обязан обеспечивать твою безопасность круглосуточно», с серьезной рожей ответил я. «А где же ты тут спать будешь? Диванчики маленькие, неудобно же будет. А еще одна койка там в углу не поместится», продолжала играть дурочку Лиена. «Ну, пожалуй, сегодня мне у тебя на койке делать нечего. В комнате не холодно и греть тебя не надо, так что постелишь что-нибудь на коврике возле кровати. Телохранители, они такие, ко всему привычные». Повернувшись к собеседнице так, чтобы не видела камера, я подмигнул. «Ой, как хорошо! Я так рада, так рада! Ты теперь обязательно меня греть будешь, если замерзну. Иногда ночами так холодно становится!» Захлопала она в ладоши. «Я даже поверил! Девушка не лишена артистического дара!» «Как прикажешь, Лена, всегда к твоим услугам!» – кивнул я. «Отлично. Сейчас тепло, и я тебе вечером скину на пол перед кроватью одеяло, а сама буду спать так. Теперь пошли, переберем вещички, которые хочу взять с собой на учебу. Может, что посоветуешь?» – предложила она и направилась к большому шкафу рядом с диванчиками. Шкаф располагался вне камеры наблюдения, и поскольку та была скрытой, то повернуть ее не было никакой возможности. Но вредная девчонка это учла. Она с моей помощью вытащила из шкафа огромный чемодан, больше похожий на саркофаг, и, расположившись вместе со мной прямо на диване, стала по очереди доставать из чемодана предметы одежды и, прикидывая на себя, постоянно спрашивать меня, как эта штука на ней смотрится. Надо сказать, играла она с полной отдачей. Особенно забавно было смотреть на нее, как она с невинной улыбкой примеряла на себя поверх одежды трусики и интересовалась, как это ей идет. Я с серьезной рожей на лице комментировал ее туалет и советовал иногда не брать с собой эту вещичку, поскольку кружева там не очень и выглядеть будет на ней не совсем эротично. Мы перебрали с подопечной кучу одежды и нашутились от души. Заметив, что девушка уже еле сдерживает смех, я встал и, подав руку, сказал: «Лена, у тебя уже руки в пыли. Пошли в ванную, я тебя слегка отмою». Она поняла и, наклонив голову, из последних сил сдерживая смех, оперлась на мою руку и поднялась. Мы быстро прошмыгнули в ванну и, закрыв дверь, засмеялись во весь голос. Даже слезы полились из глаз. Звукоизоляция здесь была что надо. «О, звезды! Да я так никогда не веселилась! Ну все, папочка, я тебе отомстила!» Едва смогла прохрипеть девушка, приходя в себя, когда мы отсмеялись. «А нас сейчас не слушают?» – поинтересовалась она. «Нет, камера отключена. Конечно, скоро они ее включат, но лишь когда доберутся до операторской вашей СБ. Есть еще пара минут. Я подам знак», – сообщил я, довольно глядя на подопечную. «Контакт налаживается. Нет ничего более надежного для хорошего знакомства, чем сделать совместную пакость другому». «А может, продолжим издевательство? Рейн, придумай что-нибудь еще. Мне так понравилось. Давно так не веселилась. А то что-то больше ничего в голову не приходит». Скорчив весьма забавную просительную рожицу, Лена уставилась на меня. На такой призыв трудно не откликнуться. Что же еще можно придумать по-быстрому? «Так, быстро раздевайся догола. Одежду разбросай по полу. Я отвернусь. Закутывайся в это большое полотенце и становись одной ногой в ванну, другой на ее край», – скомандовал я. «Ты смотри, прокатила. Она мне поверила. Да мы двигаемся вперед со скоростью курьера. Пока девушка приводила в порядок декорации, я облился водой из крана и расплескал ее по полу. «Я готова», – отрапортовала подопечная. «А ты красивая», – произнес я, осмотрев сверху донизу девушку, закутавшуюся в полотенце, которое совсем не скрывало фигуру. «Вот теперь полное соответствие задумке», – констатировал я, когда она покраснела до корней волос. «Ах ты!» Что хотела сказать Лиена, я уже не услышал, поскольку камера в ванной комнате заработала, и тогда я подхватил объект охраны на руки и вынес из ванной. Спокойно донеся до койки затихшую у меня на руках девушку, осторожно положил ее на кровать и накрыл легким одеялом. «Ты устала, отдохни», – произнес я, оставаясь краем в поле зрения камеры. «Ну, поцелуй еще раз», – жалобным голосом попросила Лена и, притянув к себе, слегка коснулась меня губами. Потом, отпустив меня, она высунулась в зону действия камеры и, посмотрев прямо в объектив, показала язык и опять юркнула под одеяло, поскольку смех уже сдержать не могла и очень боялась, что при этом с нее сползет полотенце. Я повернулся к камере, слегка поклонился и покинул помещение. В это время в операторской СБ. «Ну что, господин Акана, как ваша доченька отомстила вам за недоработку с женихом и за навязывание телохранителя? И когда только успели спеться, голубки, так нас разыграть? Пропадает артистический талант в семье». «О чем ты, Синта?» «О том, что мы старые идиоты. 2 часа смотрели с начала до конца разыгранную комедию. Да они вдвоем насмехались над нами все это время. Дочь сама тебе язык в конце показала, и этот телохранитель так выразительно в объектив глянул. Что-то ты на самом деле дочь обижаешь? Нет, ну какие артисты! И ведь я, старый балбес, тоже поверил. Представляешь, поверил. И мы неслись по коридорам в операторную СБ, распугивая слуг, чтобы посмотреть, что они творят в ванной, а эти засранцы готовили нам сюрприз. А смотря на тебя, и я повелся. Память у меня еще хорошая, но знаешь, эту ванную комнату посмотрим крупным планом. Чуть-чуть они все же не доработали. Если бы не концовка представления, я бы поверил, что у них в ванной что-то было. А так по всей комнате вода разлита, а сама ванна сухая. Не купался там никто, они лишь вид создали. Но это единственная ошибка. Вот что я тебе скажу, папочка. Хоть ты и весьма вредный самодур, как отец и глава клана, но охрану дочки подобрал по высшему классу. Вот ни капельки не врет реклама той фирмы. За кратчайший срок. А ведь они пропали из зрения камер в саду всего на несколько минут. Превратить недовольную нанимательницу в послушное существо, которое полностью доверяет охраннику, это надо уметь. Да и отключенную камеру в ванной он вычислил мгновенно. А ведь только заглянул туда при внешнем осмотре. «Ладно, убедил. Может и правда старые мы стали. Надо сына побольше нагружать. Пусть учится, пока нас еще не прибили. Или провести операцию омоложения организма, а то что-то мозги стали тормозить. Торговцу не распознать игру – непозволительная роскошь». До вечера пришлось копаться в инфосети и искать упоминания о школе пилотов, в которую хочет отправить дочурку Акана. Оказалось, это не совсем школа пилотов. Это училище планетарного десанта, при котором есть пилотский факультет. Весьма почтенное заведение. Существует уже более 500 лет. С того времени, как планетная система Ока вошла в состав Звездной конфедерации Короны. Отзывы об училище весьма хорошие. Учат там реальных бойцов, а не высокопоставленных шаркунов. Кстати, единственное училище на планете, в которое принимают внешников. Конечно, плата за обучение весьма велика, но оно того стоит. Большая часть руководящих должностей армии и флота в ближайших системах заняты выпускниками училища. Срок обучения составляет 3 года. Первый курс проживает на территории училища в специальных казармах, но и учтены особенности клановой системы этой планеты. Для представителей кланов предусмотрены отдельные номера. На территории училища допускается присутствие для клановых студентов одного сопровождающего, точнее телохранителя. Тот тоже имеет право обучаться, конечно, за соответствующую плату и весьма немаленькую. Требуется 150 тысяч кредов за 3 года обучения. Хотя на территории училища запрещены все выяснения отношений между кланами, Но никто не запретит отношения между людьми. Для ограничения конфликтов между кланами и существуют телохранители при молодых людях. Я заглянул заодно и на свой счет в одном из банков известной Звездной империи. Папа расщедрился, там лежало 10 миллионов. Я так понял, он положил денежки на случай, если мне придется на корабле уносить отсюда ноги. За эту сумму можно купить небольшой и зубастый кораблик с гиперприводом. Ничего, деньги лишними не бывают. На счете, предоставленном мне Акана, тоже уже лежало 10 тысяч. Не буду пока светить здесь своим имперским счетом. Денег Акана на первое время хватит с запасом. Записку родственникам через теневой карман отправить удалось. Там подробно описал свое положение и попросил не беспокоиться. Получил ответ от матери. Она полностью полагалась на мое мнение и просила не торопить события. Они там как-нибудь и без меня проживут. Раз уж я ухитрился забраться в такую даль, то нужно позаботиться о создании хотя бы филиала нашей семейной фирмы, а для этого ускоренно осваивать азы магической науки. Собственно говоря, я и так об этом знал. У самого ручки чесались начать обучение. Так долго мечтал об этом времени. И вот мечта осуществилась. Стоит подумать о новой мечте. Пусть пока это будет достижение уровня повелителя магии. По ходу жизни еще что-нибудь интересное к этой мечте добавится. По уровню боевой подготовки этого мира я силен. Но уж я-то знаю, насколько эта оценка относительна. Все-таки хочу стать магом, а как маг я пока даже меньше, чем никто. Кроме загруженной в меня теории, практически ничего не умею, не считая некоторых возможностей, как ведьмака в составлении зелий. Столкнись я здесь с достаточно крупной группой противника, и спастись будет проблематично. Вечером осторожно прокрался к дверям подопечной. Ничего, пусть привыкает. Наглеть, конечно, не стал. Внутренние помещения щуп не экранировали, поэтому, обнаружив, что девушка читает на компе сведения по училищу, вывел через духа ей на экран текстовое сообщение. «Тук-тук! Охрана жаждет прикорнуть на одеяле у вашей койки. Пустите бедного телохранителя погреться!» Я увидел, как она рассмеялась и, открыв текстовую панель, напечатала. «Заходи, я уже с папой поговорила, так что скрываться не стоит. Все равно придется в школе жить целый год в одной комнате». Просмотрела списки поступающих, и тут наш клан выделился. Единственный телохранитель для девушки – мужчина и к тому же внешник. Щелкнул замок, и я вошел в комнату. «Лиена, ты хоть отдохнула после нашего представления?» – поинтересовался я, подойдя к кровати, на которой в одежде, закинув руки за голову, валялась девушка. «Отдохнула, хорошо поспала. Вот теперь буду полночи мучиться. Спать совсем не хочется», – проворчала она, не меняя позы. «Это дело поправимое. Решим проблему. Что-нибудь еще интересное нашла по училищу?» Поинтересовался я, как и в прошлый раз на скамейке, устраиваясь, сидя на полу. «И тебе там удобно?» – поинтересовалась подопечная, забавно приподняв одну бровь. «Привычка», – пожал я плечами и пояснил. «Младшие сестры не любят, когда я над ними возвышаюсь, а мне так тоже удобно». «И много у тебя сестер?» – начала расспросы она. «Это меня не устраивало». Выкладывать дополнительные сведения о себе для записи службой безопасности не хотелось. Хоть клан, похоже, ко мне настроен дружелюбно, но лишнего им знать тоже не стоит. Поэтому я только буркнул. Много. Ей на экран сбросил сообщение. Не хочу рассказывать о себе при лишних ушах. Ладно, но я тебе потом об этом напомню. Набрала она текст и, похоже, совсем не обиделась. «У нас в училище могут быть проблемы», – задумчиво сообщила подопечная, внимательно поглядывая на меня. «Там преподает старший брат моего несостоявшегося жениха, а на третьем курсе учится еще один его старший брат. Правда, они на факультете штурмовиков, а не пилотов, и мы с ними будем редко пересекаться, но такие люди унижение клана от каких-то торговцев так просто не проглотят. У многих кланов на планете амбиции постоянно зашкаливают, поэтому и стычки постоянно возникают на этой почве, а иногда и гремят выстрелы, и взрываются мины. В такой разборке погибли моя мать с бабушкой». Девушка загрустила. Такое настроение подопечной перед поездкой меня совсем не устраивало. Лучше отвлечь ее от тяжелых воспоминаний. «Ничего, как говорит мой папаша, если кто-то не хочет кушать нормально, то его можно кормить и через другие отверстия», – подбодрил ее я. Девушка рассмеялась. «Вот это совсем другое дело». Ее улыбка мне понравилась больше, чем унылая физиономия. «Это очередная цитата мудрости твоего отца, который вбивал тебе именно в нужное место», — опять прыснула она в кулачок. «Что-то типа того», — кивнул я и добавил, искоса посматривая на девушку. «Ну вот, совсем другое дело. Румянец появился, глазки заблестели, а то сидишь тут и киснешь над проблемами. Их же еще нет на горизонте. Появятся, будем решать по мере возникновения. Подумаешь, ну постараются нам пару пакостей подкинуть. Мы им ответку можем послать. А меня пакости делать учили профессионалы». Было видно, что у нее так и вертится на языке вопрос. «А чему тебя еще учили?» Но, понимая, что сейчас я не отвечу, она его не задала. Зато задала другой вопрос. «Ну почему, когда ты появляешься, у меня сразу настроение поднимается?» «Знаю, как его поднять девушкам. Я же говорил, у меня сестер много». Спокойно ответил я и тут же поинтересовался. «Ты вещички собрала, а то завтра уже едем?» «Конечно собрала, сам же их днем перебирал», — ткнула она меня в плечо. «Ах, это те, которые с кружевами?» — нахально ухмыльнулся я, как бы вспоминая прошлое представление. «Да ты...» – задохнулась от возмущения девушка. «Или от смущения, я что-то не понял». Пришлось быстро перехватывать ее ручку. «Бороться нам пока рано». «Лежать, бояться!» – рявкнул я, и подопечная от неожиданности замерла. Отпустив ее руку, я спокойным голосом продолжил. «Вот сейчас у тебя наблюдается типично женская реакция. При любой неожиданности замирать и прятаться. Надо обязательно исправляться. Первое твое действие – уход с линии атаки и одновременно подготовка к нападению, а уж потом решать, нападать или отходить дальше в связи с явным превосходством противника. Вот так-то». «Все-то ты знаешь», – показательно недовольно проворчала она. «Всего знать нельзя, но стремиться к этому нужно», — покачал я головой. «Похоже, ты занялся вбиванием цитат твоего отца в мою голову», — усмехнулась она, потягиваясь и зевая. «Ну вот, все-таки ты хочешь спать», — констатировал я этот неоспоримый факт. Темную вуаль усталости на ауре я заметил сразу, как только вошел в комнату. «Хочу», — кивнула она, — «но не могу. Боюсь этой поездки, боюсь перемены, поэтому не могу уснуть». «Ладно, будем помогать твоему горю», — проворчал я, вставая. «Так, быстренько раздеваешься до нижнего белья и не переживай. Кружева твои я уже раньше все рассмотрел в чемодане. Я пока отвернусь. Потом ложишься на грудь, и я тебе делаю специальный массаж для сна». «Ну ты и нахал! И почему я тебя слушаю? Сама не понимаю», — пробормотала девушка, выполняя озвученные указания. Я дисциплинированно отвернулся и даже через духа не подглядывал. «Все, я готова», — раздался ее голос после некоторого шуршания за спиной. Я повернулся. Картина меня порадовала. Фигурка у девушки просто на загляденье. Но тормозить некогда, надо спешить, пока она не передумала. Я быстренько уселся на ее шикарную попку в таких весьма красивых кружевных трусиках. Лиена успела только пискнуть, а мои руки уже успокаивающе заскользили по ее спине. Конечно, садиться на такое чудненькое место совсем не обязательно, но это оказалось так соблазнительно, что я не удержался. Центры концентрации жизненных сил у большинства мыслящих я хорошо знал. От занятий с моей шестой мамочкой, эльфийкой, хрен отвертишься, да и самому учиться под ее руководством было очень интересно. Не каждому оболтусу основой функционирования тел мыслящих будет преподавать полный повелитель жизни. Через пару минут обработки активных точек девушка уже счастливо сопела в две дырочки, так что пришлось слазить с такого удобного и приятного сиденья. И я осторожно укутал мягкое тело в легкое одеяло и, перевернув, удобно устроил на кровати. Сам стянул с койки теплое одеяло, создал из него небольшой матрас, разделся и устроился на импровизированном ложе. Приходилось спать иногда и не в таких условиях. Приказал духу разбудить в случае опасности или утром пораньше, и тоже заснул. Последние дни выдались весьма напряженные, и почему бы не поспать в хорошей компании, раз выдалась спокойная минутка. Утром дух разбудил и доложил, что никаких происшествий не было и опасности не приближались. Только девушка один раз просыпалась и некоторое время рассматривала меня, а потом повернулась на другой бок и опять спокойно заснула. Это очень меня порадовало. Еще одну психологическую ступень в общении преодолели. Полное доверие подопечного получить очень трудно. А с ней это получилось достаточно быстро. Возможно, сказывается то, что она мой якорь, и совместимость у нас идеальная. Отец сам не понимает, как происходит взаимодействие с якорем, а подсказать некому. Кое-кто из его старых знакомых пользовался такой связкой в стародавние времена, но объяснений не имелось и в то время. Кабинет Акана. Сам Акана и начальник его СБ. «Ты знаешь, где сегодня провел ночь телохранитель твоей дочери?» «Предполагаю. И ты этим не удивлен?» «Ты знаешь, я бы больше удивился, если бы он там отсутствовал». «В общем, ты прав. Он ночевал именно там. Мало того, он сначала раздел твою дочь». Точнее, она сама разделась, а потом сделал ей очень короткий массаж, и она, забыв обо всех своих переживаниях, заснула, как убитая. А сам устроился у кровати. «Ну вот, оказывается, ты все знаешь, а я так хотел тебя удивить». «Видишь ли, Синта, я уже давно разучился удивляться, но, кажется, с этим парнишкой придется учиться этому заново. Он каким-то непонятным образом влияет на дочь и справляется с ней одним взглядом. Она никогда не была такой покладистой, а тут сама раздевается перед чужим человеком, показывает свои женские вещички. Не понимаю». «Но ты знаешь, у меня появилось какое-то чувство уверенности. За спиной у этого человека ей будет безопасно». «Да, опыт торговца никуда не девается. Вот думается мне, что и сам этот странный Рейн, и его фирма, и вся его родня – это очень опасные люди. Они могут быть прекрасными друзьями, но могут стать и страшными противниками. Вот сколько мы узнали об этом парнишке за несколько суток, а ты уже заново учишься удивляться. Я тебя еще раз удивлю. На вчерашней тренировке Кан уделал совсем не слабого полуденника, а ведь инструктор всего 3 дня занимался с рейдом и сразу переход на уровень вверх. Я прошлый раз говорил, этот парнишка – скопище секретов. Я вовремя сообразил подсунуть ему дочку в качестве работы. Сказался нюх торговца. Только то, что мы уже знаем о парне, делает его очень выгодной партией для моей девочки. Так что согласен отдать ему дочь хоть сейчас. Но будет гораздо лучше, если этот шаг сделает она сама. А я смотрю, дело идет именно к этому. Если все так и случится, то мы можем очень много выиграть в плане торговли, денег и в личном плане, даже несмотря на то, что он внешник. Знаешь ли, не дает мне покоя матушка этого парня. Ну не может 50-летняя женщина выглядеть на 20. Даже после омолаживающих процедур в специальной клинике можно сбросить возраст вдвое, но никак не втрое. А если можно? А если можно сбросить и больше? Заметь, в их фирме предлагают эксклюзивные, уникальные предложения, и перечень до безобразия мал для космической торговли. Без предоставления большого количества услуг такая фирма с таким перечнем не выживет, а они себя совсем не рекламируют. Все скромненько так, но поверь моему нюху, за ними стоят просто огромные деньги. Они работают лишь индивидуально. Скорее всего, они индивидуально и предлагают некоторые услуги из совсем другого перечня. Есть у меня один поставщик из той части галактики. Попробуй его навести на эту фирму. Пусть он попытается что-нибудь с ними закрутить или заказать им что-нибудь. Эта мысль здравая. Так что, завтра отправляем их учиться? Да, и им полезно, и нам спокойнее будет. Держать дочку дома я уже не смогу. А то она на стены лезть станет, а в училище хоть и будут им недоброжелатели пакости делать, но смертью это им грозить не должно. Насколько меня проинформировали, служба безопасности там никак с кланами не связана, и дело свое знает отлично. К тому же, думаю, парень спокойно стоять в стороне тоже не будет. Ой, кажется мне, что противникам клана не удастся долго делать пакости, как бы быстро не закончились сами эти недоброжелатели. Утром нас с Лиеной вместе с ее чемоданом загрузили в слегка облагороженный планетарный штурмовик и повезли на другую сторону планеты, в один из местных мегаполисов. Опустившись на небольшую площадку возле города, мы ждали некоторое время приезда другого транспорта. Я поинтересовался у сопровождающих, почему нельзя сразу прилететь в училище. Оказалось, что там есть собственная система защиты, и она не пропускает никакие чужие объекты на контролируемую территорию. Училище располагалось в 100 километров от города и занимало весьма обширную площадь. Там имелось множество различных полигонов для большинства планетарных ландшафтов, собственный небольшой космопорт с ремонтным заводом и, собственно, сам небольшой городок училища, где жили первокурсники и те, кто не пожелал каждый день тратить время на поездки из города. Хотя к городу протянули линию подземной скоростной транспортной системы, и путь из города в училище занимал совсем мало времени. С площадки на наземном, также бронированном автомобиле нас привезли к этой транспортной системе и там довели под конвоем к пропускному пункту и сдали на руки охране училища. Операция по доставке проводилась с очень серьезными мерами безопасности. Похоже, кланы грызутся за место под солнцем в этом мире весьма ожесточенно. Насколько я понял из инфосети, территория училища объявлена нейтральной зоной, и охрана там собственная, не связанная ни с какими кланами, ну или, по крайней мере, так считалось. Это внеклановое училище, и только поэтому сюда для обучения допускались внешники. У Лиены отобрали ее чемодан и отправили в багажный отсек, а нас вдвоем запихнули в небольшую транспортную кабинку системы. Кабинка представляла собой маленькую капсулу с окнами по бокам на всю стену с двумя короткими рядами из трех кресел. Проход располагался посреди капсулы, и места смотрели друг на друга. Вход и выход в нее возможен с обоих торцов капсулы. У меня с собой никаких вещей не было, я рассчитывал приобрести все нужное на месте. Насколько выяснил из информации в сети, магазины на территории училища имелись и в весьма приличном количестве. А я не девушка, и мне много не надо. Чтобы подопечная не возмущалась изъятию чемодана, я сразу пояснил, что похожие ее вещи просмотрит служба безопасности всеми возможными способами. Вдруг студентка везет бомбу или какое-нибудь оружие. Зачем им на территории училища лишние проблемы? Без оружия очень тяжело быстро нанести противнику непоправимые повреждения. Лена согласилась и успокоилась. Кабинка довольно быстро, всего за 20 минут, доставила нас к приемному терминалу училища. Там нас уже встречали. Приемная комиссия состояла всего из одного человека. Он назвался Сай Сайта и сообщил, что является младшим преподавателем училища на факультете пилотов, а также на первый год прикреплен к нам куратором. Вообще-то мужик мне понравился. Он даже предупредил меня о возможных проблемах в женской части городка, куда предполагается поселить Лену. Нахождение мужчин на этой территории ночью строго запрещалось. Еще никто за все время существования училища не додумался присылать телохранителям девушки мужчину. Клан Акана и в этом выделился. Я предвидел эту трудность и поэтому проштудировал свод правил училища заранее, не обнаружив никаких запретов на пребывание мужчины-телохранителя в женской части городка. Да о таком раньше никто даже не думал. Пока куратор провожал нас к жилью, он объяснил некоторые неписанные правила училища и загрузил нам на комп и схему самого училища с пояснениями, что и где находится. Сложности возникли, когда мы пришли к администратору женского района. Вот этот тип мне сразу не понравился. Типичный придворный лизоблюд, да к тому же еще и мужчина в женском городке, хотя, надо сказать, весьма мускулистый мужчина. Но ничего, он еще с такими, как я, не встречался. Обнаружив меня, скромно стоящего за спиной у Лиены, мужик замахал руками и, разбрызгивая слюну, сразу завопил: «Куда прешь, недоумок? Здесь живут только девушки!» Я бросил сообщение на комп Лиене: «Не вмешивайся». Выскользнув из-за спины девушки, я резко приблизился к этому типу. Он почти на три головы башней возвышался надо мною. «Наверное, вы, господин, у нас девушка». С наглой улыбочкой, приподняв голову, уставился я ему в глаза. «Ты! Да ты!» Администратор даже потерял дар речи от такой наглости. «Ах, господин все же не девушка и все-таки находится в этом районе. Может, вы соизволите представить документ, где указано, что телохранителю запрещено проживать в этом районе вместе с охраняемым объектом?» «Как так? Нет такого документа?» «Ой, как хорошо! Может, тогда господин соизволит заглянуть в собственный комп, где четко написано, кто кого охраняет, и даже наверняка есть распоряжение начальства о зачислении нас в училище, и, скорее всего, указано помещение, где мы должны проживать. Или вы считаете, что начальник училища знает о таком положении хуже вас? Ох, какое неуважение к вашему начальству у младшего персонала! Обязательно надо довести эту информацию до руководства, продолжил я издеваться над администратором. Таких типов сразу надо сбивать с толку, а потом прессовать, пока те не пришли в себя. Мужик выпучил глаза, пытался вдохнуть или выдохнуть, весь налился краснотой от напряжения. Надо обязательно добивать. Поскольку мы решили организационные вопросы, покажите наше место проживания, и мы вас больше не задерживаем. Кстати, неплохо бы сначала представиться. Вы нас знаете, а мы вас нет, покачал я головой. И я уже достаточное время удерживал его взгляд своими глазами. А я-то все-таки вампир по рождению. Взгляд вампира обладает силой, чтобы подчинить даже мага при некоторых условиях, не говоря о каком-то мешке с дерьмом. Я лишь слегка надавил. Не стоит окончательно позорить человека перед девушкой, а то он может стать врагом, чего мне бы не хотелось. Хоть это и дрянной человечишка, судя по ауре, но иногда можно пользоваться и таким инструментом. Лучше пусть слегка испугается. Для первого раза этого хватит. Гаро Интана к вашим услугам, и да, конечно. Я немедленно провожу вас к вашей комнате. Чуть слышно пробормотал резко побелевший администратор и повел нас к одному из строений на краю района. Похоже, мой монолог произвел на него нужное впечатление, особенно когда до него наконец дошли слова о неуважении к начальству и сказалось мое влияние как вампира. Куратор не проронил ни слова, но по смеющимся глазам было заметно, что он оценил мое выступление. Хотя оценку ставил логике, а не моему вампирскому влиянию. Его он просто не заметил. Оно ведь направлялось не на него. Логикой бы этого админа не прошибить. У него в мозгах позднее зажигание. Администратор без дальнейших пререканий привел нас к аккуратному домику, последнему в крайнем ряду целого сборища таких домов, стоящих рядом друг с другом, но с небольшими промежутками. В жилом строении имелось 4 приличных отдельных помещения, подходящих для проживания 4 курсанток с прислугой или охраной, огромная кухня со всей необходимой встроенной бытовой техникой и большим столом предназначалась для всех. Общими являлись и помещения душа с 2 кабинками и туалета с таким же количеством кабинок. Как я сразу понял, это делалось умышленно, чтобы будущие военные постепенно привыкали к ограниченным удобствам, существующим на военных космических кораблях. Показав нам все это и сбросив на комп пароли доступа к дому, админ быстренько сделал ноги. Его можно понять. Встреча с рассерженным вампиром действует на людей подавляюще. «Ух, как ты его расстроил! Первый раз вижу, как Гара удирает от курсанта!» – рассмеялся куратор после того, как администратор удалился на приличное расстояние и не мог его услышать. «С моим телохранителем лучше не спорить, даже я его слушаюсь», усмехнулась каким-то своим мыслям Лиена. «Ну, тогда, конечно, раз девушка подчиняется своему телохранителю, то он настоящий монстр. Обычно все наоборот», – пошутил куратор. Хоть мужчина и шутил, но, похоже, Лиена начинала понимать, какой я монстр на самом деле. Быстро поставить на место такого самоуверенного человека, как администратор городка, не так-то просто. Девушка лишь задумчиво кивнула на это высказывание куратора. Возражений от Лены тот так и не дождался, что его слегка удивило. Реакция этой девушки отличалась от действия таких же курсанток, вырвавшихся из-под опеки родителей. Может, телохранитель весьма строг с подопечной, но по общению это совсем незаметно. Девушка не тушевалась в его присутствии, свободно расспрашивала обо всем, да и на вид они примерно одинакового возраста. Все это слегка странно. Куратор сообщил, что наши вещи после осмотра службой безопасности скоро прибудут сюда на автоматической тележке. Поскольку мы уже зарегистрировались в помещении, то центральный комп училища теперь знает, куда доставлять грузы после проверки. «То есть мы через свои компы можем делать различные заказы?» – поинтересовался я у куратора. «Да, но это не поощряется, поэтому доставка будет стоить достаточно дорого. Дешевле самим пройтись и купить товары в соответствующем магазине, которых хватает во всех районах. Занятия начнутся на следующей неделе, так что можете пока осваиваться на территории училища. Куда не надо, вас не пустят. Соответствующие ключи доступа переданы на ваши компы. И все-таки, курсантка Лена, я бы попросил вашего телохранителя не приставать к другим курсанткам женского пола, живущим по соседству». «Хорошо, я прослежу за этим, будьте уверены», – сразу согласилась Лена, бросив на меня весьма кровожадный взгляд. Вот уже и приревновала. Ой, как стало хорошо под этим взглядом. Кажется, прямо солнышко пригрело. Похоже, девушка задумала оградить меня от цветника, в который нас занесло. Вот теперь вряд ли она меня отпустит. Пожалуй, рыбка уже на крючке. Правда, непонятно, кто рыбка. Порталом-то она меня выловила. Вот же дилемма. Будем разбираться. Шеф. В помещениях обнаружены хорошо замаскированные системы скрытого наблюдения. Даже в душевых и туалетах по паре штук стоят. Вот же извращенцы. Пока, правда, не активированы, но в рабочем состоянии. Пароли доступа меняются каждую минуту по каналу контроля и управления. Но, думаю, для административного персонала училища подключиться к ним будет нетрудно. Может, грохнуть их? В смысле системы, а не персонал. Нас ни о чем не предупреждали. В документах училища нет ни слова о системах наблюдения. Мы ни при чем. Они сами иногда ломаются. Я задал вопрос Лиене через комп. Та хитро улыбнулась и ответила текстом. «Ты прав. О наблюдении нам не сообщали. Говоришь, даже в душе поставили. Дави их нафиг, ибо нефиг». Дух пробежался по наблюдающим системам и намертво закоротил питающие контуры щупом. Кое-где в комнатах что-то заискрило и потянуло горелой электроникой, но система вентиляции оказалась весьма хорошей. Запах быстро исчез. «Мы первые сюда добрались. Какую комнату выбираем?» – спросил девушку. «А какую лучше?» – посмотрела она на меня. «Мне нравится та, у которой окна выходят на небольшой лужок перед рощей. Не люблю смотреть на пыльные улицы», – ответил я, указав на нужную приоткрытую дверь. Лена зашла в комнату и, подойдя к одному из двух окон, выглянула в него. «Да, пожалуй, тут будет лучше. Мне тоже нравится», – согласилась она. «Если не секрет, а еще, почему ты выбрал эту комнату?» Внимательно посмотрев на меня, поинтересовалась подопечная. «Ну, нравится мне эта девушка. Все, я влюбился. Голова у нее работает, и меня начинает понимать. Итак, говорим правду и только правду. Мне кажется, она пугаться не будет. Ты же понимаешь, твой клан враги в покое не оставят. Так почему заранее не подготовить им хороший путь для нападения? Да и к твоим соседкам лезть меньше будут. Соответственно, у нас проблем с ними будет тоже меньше. Пусть уж подбираются к нам с открытой стороны. Там нет систем наблюдения. Ты же не думаешь, что нас случайно поселили на краю жилого района? Но кое-кто не понимает, что это дорога в два конца. Мы же тоже можем бесконтрольно покидать место жительства. Так и думала, что есть дополнительные причины. Довольно кивнула она. Неожиданно с улицы раздался резкий сигнал. Похоже, прибыл наш чемодан. Я выглянул за дверь. Там стояла небольшая открытая тележка, на которой покоился чемодан Лиены. Она хотела выскочить за ним, но я притормозил. Знаем мы такие приколы. Проходили во время обучения, точнее, во время сдачи экзаменов в одной из элитных школ столицы империи. Дух подтвердил мои ожидания. «Шеф, вы правы, под чемоданом взрыв пакет. Ничего страшного, но начинен несмываемой гадостью. Поднявший чемодан превратится в пятнистое чудовище. Мелкодисперсное облако после взрыва пакета проникнет даже под одежду и сквозь поры кожи. Смывать пришлось бы только в реаниматоре». «Это что, диверсия?» Напечатала на компе Лиена после моего сообщения. Пришлось набирать следующее сообщение. «Судя по всему, шутят старшекурсники. Мы ведь первые сюда прибыли. Почему бы не разыграть недотёп? Это ведь так интересно, давать кличку новичкам в результате такой выходки. Как тебе наименование «Пятнистое чудо», которое мог получить кто-нибудь из нас? Обслуга реаниматора на 100% в курсе этой аферы, и, скорее всего, она уже не раз проворачивалась». «Что делаем?» – напечатала она. «Я заблокировал взрыв пакет. Теперь берешь спокойно чемодан и несешь сюда. Смотри, не зацепи пакет, точнее тот коврик, что лежит под чемоданом. Это и есть взрывное устройство, наполненное красящим гелем», – приказал я ей текстом. Девушка так и сделала, а я в это время с помощью духа наблюдал за окрестностями. «Есть!» За одним из домов мелькнула чья-то физиономия, и даже не одна. «Ну, засранцы, вы у меня сейчас получите!» «Что дальше?» – спросила девушка через комп, когда утащила чемодан мне за спину. «Сейчас, возможно, будет интересно. Садись на чемодан и жди», – опять приказал я ей через комп. Тележка отъехала от дома и направилась по улице как раз в сторону прячущихся шутников. Я очень надеялся, что любопытство победит, и диверсанты попытаются узнать, что случилось с посылкой. Дух диагноста – это все же дух. В пределах пары километров от меня он вполне мог перемещаться самостоятельно и показывать обстановку, конечно, если нет никаких экранирующих преград, как в доме Акана. Я настроил трансляцию изображения через духа себе и на комп Лиены. Она лишь приглушенно ахнула, получив картинку из неизвестного источника, как с движущейся камеры видеонаблюдения, показывающую трех обормотов в курсантской форме, точнее двух обормотов и одну обормотку. Едва транспорт поравнялся с домиком, за которым они скрывались, шутники горьбой бросились к тележке. Любопытство победило, им же хуже. Когда они приблизились на минимальное расстояние и, толкаясь локтями, попытались на ходу рассмотреть, что же случилось со взрыв-пакетом, я снял блокировку, точнее убрал щуп, блокирующий прохождение сигнала активации. Естественно, детонатор сработал. Лена еще пару минут хохотала, катаясь по полу, и не могла остановиться после того, как наблюдала обиженно удивленные лица шутников-неудачников. «Рейн, да я так с детства не смеялась, как смеюсь в последнее время!» – простонала она, поднимаясь с пола и присаживаясь опять на чемодан. «Госпожа, ваш личный телохранитель...» «Всегда к вашим услугам», – усмехнулся я, опять устраиваясь на полу у ее ног. «Ну-ка, признавайся своей госпоже, как тебе удалось подключиться к моему компу, да еще использовать чужие системы видеонаблюдения? Иначе буду бить больно!» Грозно нахмурив брови и нарочно понизив голос, прошипела она. «Все понял, все осознал, боюсь, боюсь!» Поднял я руки вверх. «Все же, как ты это сделал? У меня ведь защита не срабатывает. Ответь, здесь же никто нас не подслушивает». Уже жалобно глядя на меня, Лена постаралась вытянуть из телохранителя интересующую ее информацию. «Ну как не ответить такой милашке? Она из меня веревки вьет. Правду и только правду, конечно, по возможности понятную ей правду». «Ага, шеф, выгодную тебе правду». «Видишь ли, дорогая Лена, я родился в очень опасном мире». «Согласен, шаг влево, шаг вправо от правильной тропы, и ты труп в лучшем случае». «Семье пришлось приспосабливаться. Меня с детства учили выживать в любых условиях». «И это правильно. Родители у тебя очень правильно мыслящие». «Для этого они снабдили меня самыми совершенными устройствами в исследованной вселенной. Одно из устройств – это биокомп с искусственным интеллектом. Ваши компы – это даже не калькулятор по сравнению с ним». «Шеф, не прибедняйся. Лучшее, что у тебя есть, это твоя голова. Я на втором месте». «Есть еще много чего интересного. Если кто-то узнает о достижениях семьи, у нас могут быть большие неприятности. Очень многие из сильных мира сего не хотят видеть вблизи себя более сильных. Вот поэтому мы содержим маленькую фирму и немного зарабатываем себе на жизнь, особо не показывая свои возможности. Нам на жизнь хватает, а начинать глобальные войны мы не собираемся». «Ну да, ну да, прям так и верю. Совсем чуть-чуть зарабатываете, хватает на содержание нескольких миров». «Поэтому прошу дать клятву. Все, что ты узнаешь от меня и про меня, никому не расскажешь». «Вот это да!» – пораженно воскликнула Лена с горящими глазами. «Биокомп с ИИ на борту в человеке! Да за это некоторые не только голову оторвут, но и на молекулы разобрать могут! Теперь понятно, как ты вскрыл мой комп. Действительно не проблема». «А что за клятва? Вы что, до сих пор верите в клятвы? Да если пытать будут по-настоящему, то я все расскажу и во всем признаюсь». «Это вряд ли», – усмехнулся я. «Если примешь клятву секрета, то обо мне ты ничего не расскажешь, ибо отключишься, либо при серьезных пытках просто умрешь. Есть еще одна клятва. Это клятва крови. Она посерьезнее будет, но зато тогда тебя могут резать на кусочки, а ты будешь смеяться в ответ своим мучителям. При особом желании и убить себя можно. Так что выбирай либо ту, либо другую». «Клятва крови лучше, а в чем подвох? Это что-то типа ментального программирования?» – заинтересовалась Лена. «Нет, это гораздо глубже. Программируется не столько мозг, сколько все тело человека. Но тогда тебе придется войти в нашу семью. пояснил я, хотя при этом понимал, что у девушки должны появиться новые вопросы. «Что значит войти в семью? Выйти за тебя замуж, что ли?» – уставилась она на меня. «Ну, не совсем так. В конце концов, решаешь, что делать в семье ты сама. Это, в общем-то, похоже на вступление в ваш клан, но семья – это что-то более близкое. Ты не сможешь предателей обмануть. Ты всегда будешь помогать членам семьи, если, конечно, это в твоих силах. Никто не заставляет тебя делать невозможное. Ты сама выбираешь себе занятия, сама принимаешь все решения, но это должно идти на пользу семье. В то же время за тобой стоит семья, и будь уверена, никто и никогда не откажет тебе в помощи, сколько бы это ни стоило. Мне трудно объяснить словами. Это надо чувствовать. А можно сначала принять первую клятву, а если надумают, то потом вторую, сомневаясь, спросила она. Можно, обычно многие так и делают. Кто же знает, что это за семья такая? Конечно, тебе будут недоступны многие возможности членов семьи, но, думаю, они тебе пока и не нужны. Не стал я давить, и так добился в отношениях с подопечной впечатляющих результатов. Да еще за такой короткий срок. «Тогда диктуй свою клятву секрета. Я согласна», – набравшись смелости, кивнула Лена. «Текст простой, но нужна капля крови, твоя и моя. Есть у тебя что-нибудь режущее?» – поинтересовался я. К сожалению, ничего подходящего у самого в запасе не имелось. «Нет, ты же знаешь, все боевое оружие, даже ножи, запрещены на территории училища, а столовые ножи мы еще не заказывали. Я смотрела, на кухне нет ничего подобного», – развела она руками. «Вот же незадача. Придется кое-что показать раньше времени. А как не хочется...» «Шеф, не тушуйся, девчонка правильная, поймет. Ты же не думаешь, что якорем у нас может быть какая-то идиотка?» «Так, ладно, приоткрою тебе один секрет семьи. Ну уж тогда извини, тебе обязательно придется давать клятву секрета, как минимум, иначе придется тебя убить, а самому бежать отсюда куда подальше. Семья все-таки выше, чем мои желания. Не хочу, чтобы из-за меня погибли мои сестренки». «Что, все настолько серьезно?» – задумчиво повздыхала девушка. «Я лишь виновато кивнул». «Хорошо, согласна. Все равно уже и так много о тебе знаю», – упрямо кивнула Лена. «Пришлось продолжать признание, а куда деваться? Раз начал, то нужно доводить дело до конца. Вот прямо сейчас я на клятву не рассчитывал, а то бы подготовился заранее. Организмы членов нашей семьи очень сильно изменены. Ты даже представить себе не можешь, насколько. Все изменения закреплены в генной структуре, и потомки будут как минимум обладать такими же способностями. По внешнему виду и по видимым характеристикам мы люди. Но на самом деле нечто другое, во многом более совершенное. Мы приспособлены к выживанию в очень тяжелых условиях. Все ваши воины силы для меня даже не детский сад и даже не дети, которые только начали ползать. Нас невозможно сравнивать. Это несравнимые величины. И заметь, я по сравнению с отцом еще совсем ничего не умею. Так уж получилось, что попал к вам почти случайно. Можно просто уехать отсюда, но существует у нас непреодолимое любопытство. Всегда хочется заглянуть за горизонт». «Не пугай, я и так уже вся трясусь. Я решила», – упрямо пробормотала девушка. «Пожалуй, на самом деле слегка испугалась. Надо заканчивать ритуал клятвы». «Тоже мне скажешь слегка, да она трясется вся, напугал девчонку своими страшилками. Подумаешь, вампир. Не дракон же и не демон из другой вселенной. Хотя, возможно, и твои предки оттуда же. Я слегка выдвинул спрятанные клыки и куснул сначала свою руку, чтобы выступила капля крови, а затем завладел рукой девушки, которую она даже не вырывала, завороженно наблюдая за моими действиями, и слегка проколол клыками ее кожу. Лена лишь изумленно ойкнула. Сложив две руки вместе ранками друг к другу, продиктовал девушке клятву секрета, которую она за мной на автомате повторила. Когда наши руки разошлись, смешавшиеся капельки крови исчезли в яркой вспышке фиолетового огня. Проклятие, но почему я не маг? Вот поэтому пришлось использовать старый ритуал клятвы с использованием крови, запугал при этом девчонку. Что это было? Приходя в себя через некоторое время, пробормотала девушка, озадаченно рассматривая меня. «Ты о чем спрашиваешь? О клыках или о вспышке?» – довольно усмехнулся я. «Все оказалось не так страшно. Любопытство подопечной все-таки победило испуг. Ее аура намного сильнее фонтанировала восторгом и ожиданием необычного, чем страхом. И то, и другое, и желательно правду». Она постаралась заглянуть мне в глаза. «Тебе никогда не врал, да и не любим мы говорить неправду», ответил ей таким же прямым взглядом. «Но как рассказать слепому об окружающем мире? Попытаюсь подобрать наиболее близкие понятия. Они не совсем верны, но картину передают в общем правильную. Итак, клыки – это универсальный анализатор различных сред и заодно универсальный генератор всевозможных составов, начиная от нейтрализатора ядов и заканчивая самими ядами». «Ну ты и подобрал объяснение, закачаешься, но по сути правильное». Вспышка – процесс окончательного программирования организма на соответствие клятве. Ну, если хочешь, что-то типа ментального программирования крови твоего тела. Теперь в каждой частичке крови присутствует ментальная защита, которая не даст тебе сообщать другим лицам о наших тайнах. Дух. Коротко, непонятно, но верно. Шеф, тебе надо книжки писать, золотое дно будет. Вот оно как. Значит, ты на самом деле не человек, задумчиво пробормотала девушка. А как же дети? Ты в этом смысле совместим с обычными людьми? Если с тобой, то да, совместим. Ну и нахал, хоть и не человек. Уже почти нормально усмехнулась девушка. «Да человек я человек. Только в том числе, кроме всего прочего, пришлось пошутить мне, чтобы она на этом сейчас не зациклилась». «И много там этого всего прочего?» пихнула она меня в плечо. «Ну, слава всем богам, похоже, пришла в себя». «Вот же незадача. Самое время провести расслабляющий массаж, а койка-то и отсутствует. Непорядок». Да, непорядок надо исправлять. Я быстро вскочил, подхватил девушку с чемодана и пару раз с ней в руках крутнулся вокруг этого необычного предмета обстановки. «Прочего очень много. Всю жизнь разбираться надо. Я тебе потом еще что-нибудь расскажу. А теперь надо пройтись по территории, прикупить нужные вещи в комнату. Пустовато тут у нас что-то». «Что, так и понесешь мою персону по улице?» Довольно усмехнулась Лена, совсем не собираясь сползать с моих рук. «Похоже, ей там весьма комфортно». Или это все же отдача от клятвы действует? Вот же демоны, непонятно. Эх, хотелось бы, конечно, такие мягкие и приятные места на этой персоне, но соседи не поймут. Нет, не поймут. Я с показным неудовольствием опустил девушку на чемодан. «Я тебе про места еще припомню, нахал. Пошли, пройдемся, телохранитель». Она подхватила меня под руку и потащила к двери. Лена не понимала, что с ней происходит. Она столько узнала страшного и непонятного про Рейна, но ей почему-то было все равно. «Подумаешь, не совсем человек. Ну и что? Он от этого стал каким-то другим? Нет. Такой же, как и обычно, веселый, загадочный, надежный, такой непохожий на остальных знакомых. Вот уже и говорит про него обычно. А ведь этого обычного всего несколько дней, а она уже не представляет себя без странного телохранителя, как будто он часть ее. Удивительно это, но так приятно. Пусть все идет, как идет».